Франция. «Ля дуче Франс», «Сладкая Франция». Так она называется еще в песне о Роланде, в средневековом эпосе. Значит, сладкая страна, Дуся, женщина, но не матушка Русь и не Old Merry England, старая веселая Англия. Как бы бабушка своему народу. Ну и не Фатерланд, отцова земля, как для германцев, но как возлюбленная супруга. Геополитическая ситуация тут, запад континента Евразии, где он лицом к Атлантическому океану. Однако французы не нация моряков, в отличие от англичан, их соседа на севере. Также и от Испании, Португалии, кто страны-соперники Англии по владению новым светом Америки. Правда, в Канаде и в Южных Штатах США, Луизиана, Виргиния, Каролина, Новый Орлеан и других, есть следы некогдашнего присутствия Франции. Но это не случайно, что французы отказались, сдали эти территории. Франция в высшей степени самоцентрированный, центростремительный космос и занимается преимущественно сама собой, как, кстати, и Китай на востоке Евразии, кому Франция испытывает своего рода избирательное сродство, как германский дух к Индии. В своей столице, Париже, французы развили дифференцированное пространство разнообразных интересов, так что не только обитатели провинции влекутся в Париж словно некой центростремительной силой, но сей город претендовал и претендует быть идеологической и культурной столицей мира. Если же бывали периоды экспансии в истории Франции, как в эпоху наполеоновских войн, то это происходило в силу внутреннего воспламенения французской революции, когда в стране заработал вулкан и принялся изливать свою лаву на окружающие страны. Ведь не от притяжения их магнетического, от эроса владеть их землями и богатствами, вторгались в них французы, но от собственного избытка энергии распираемы, а не влекомы. Не могло быть и не было никакого жизненного интереса у Франции к белоснежной России, чтобы зашвырнуть и туда свои легионы. Но только избыток и прилив воспламененной крови в организме страны и народа имел нужду в том, чтобы успокоиться и охладиться. Он и шибанул в головы мужей патриотическим опьянением и поклонением императору, и, словно налив им скипидару меж ягодиц, погнал их ноги в это абсолютно чуждое им трансцендентное и ненужное пространство, где и успокоились кровяные тельца солдат французских. Так что не как практически полезная акция истории, но скорее как незаинтересованная и эстетическая, затеялась война 1812 года между Францией и Россией. Но она дала толчок для ряда событий такого же плана. Национально-патриотический подъем в победившей России, восстание декабристов тоже не прагматическое, а эстетическое. Оно — символическая акция в духе и в национальной мифологии России. Затем Франция выстрелом Дантеса в солнце русской поэзии отомстила России за поражение в войне. Однако Россия снова взяла тут эстетический реванш, создав «Войну и мир», национальную «Илиаду» на материале этой же войны, необходимый каждой стране героический эпос, эпопею даже. Кровопускание, как универсальное медицинское средство, не случайно было очень распространено именно во Франции. Вспомним мнимого больного Мольера и прочее. И о Декарте традиции повествуют, когда он простудился и смертельно заболел в Швеции, и местный врач приступил к нему с предложением пустить кровь, философ из последних сил приподнялся на одре и воскликнул патриотически: «Не смейте проливать французскую кровь», подобно какому-нибудь шевалье или мушкетеру. Во французской истории ментальности наблюдаемо особо интимное отношение к этому субстанциональному элементу крови. Это первый элемент не бытия, но жизни, витальной, а не абстрактной субстанции. И витализм, как философско-научное течение, якобы объяснение многих феноменов, наиболее развился во Франции XIX века. Однако еще римский историк Тацит повествовал о жрецах древней Галлии, друидах, которые учиняли ритуальные кровавые жертвоприношения под священным дубом. И симптоматично, что женщина могла быть жрицей у галлов. Этот обычай нам донесен также оперой Беллини «Норма», ее героиня — жрица друидов. Кстати, дуб, Ле Шен, французский вариант мирового древа. И поэт здесь Андре Шанье, Шанье – дубовик, значит, тогда как в Германии на этих же правах выступает ель, сосна, фихтенбаум, в стихотворении Гейне. И философ там – фихте, от пихты. Сравните готическую структуру ели с романской архитектурой дуба. Ни в одной стране национальный гимн не столько кровожаден, как Марсельеза. «Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé». Против нас поднят кровавый штандарт тирании. А враги намереваются «Egoge nost fil et nos compagni» перерезать горло нашим сыновьям и подругам. И патриоты восклицают в энтузиазме отмщения «Qu'un sang impur abreuve silon» — «Пусть нечистая кровь обогрит наши борозды, оплодотворит их, как спермую». Да, много в гимне крови на душу словесного населения приходится. Космос сакральной жажды — вот Франция. Здесь Пантагрюэль обитает, герой эпоса Франсуа Рабле, а имя его означает по-гречески «все жаждущий». А его отец Гаргантюа получил свое имя от возгласа удивления родителей своему только что рожденному дитяти «que grand tu as» — «какую большую ты ее глотку имеешь». Персонажи этой книги затеяли путешествие к оракулу божественной бутылки за вопросом философическим о смысле жизни и что в ней делать, и ответ оракула был «дринь, пей». Также некий Тринкуло подвязается там в персонажах от того же корня, питьевого его имя. Анатоль Франс озаглавил свой роман из эпохи французской революции «Les dieux ont soif» — «боги жаждут». Недействительно. Тогда друидоподобные кровавые жертвоприношения осуществлялись не мистериально, таинственно, эзотерически, но публично-демократически, как национальные фестивали на Гревской площади, и был изобретен даже ненасытный механический рот, машина доктора Гильотена для этой цели, глотка, про которую тоже можно было бы сказать «que grand tu as», «какая она у тебя большая». Но что есть кровь? Если ее перевести на язык четырех стихий, что это вода, сие очевидно, но какого рода вода? Та, что смешана с огнем. Кровь есть огневода. Другие варианты ипостаси обогненной воды будут вино и семя, сперма. И Франция всемирно известна и почитаема как законодатель в этих областях и отношениях, вино и эрос. Оба варианта огневоды — кровь и сперма совмещены здесь маркизом де Садом, садизм, как и синей бородой, легендарным аристократом Средневековья, кто любил и убивал своих жен в собственном замке. Вино, с другой стороны, выступает как метафора знания, духовное вино, духовная жажда. И у раблезианских гигантов не только неимоверные глотки и животы, но они же обладатели просвещенных умов, их черепа наполнены энциклопедическими знаниями. В нашем веке долго тянулась тяжба между университетом Сорбонной и винными складами в Париже. Оба претендовали на одну и ту же территорию в центре города. Рассказывают, что генерал де Голль, Галл, древнее имя племени, обитавшего на месте нынешней Франции, таков корень имени этого великого француза, предложил остроумное поистине Соломоново решение этого казуса. Отчего не построить небоскреб, расположив винные склады в нижних и подвальных этажах здания, а класс университета поместить в верхних этажах. Современная архитектура это позволяет сделать. И это было бы вполне в духе французской традиции совмещения спиритуального и спиртового. Вина земного и вина небесного, что прекрасно выразил по-русски наш первейший галломан, воспитанник Шенье и парней Пушкин, сказав, что дружно можно жить с кефирой, с портиком и с книгой, и с бокалом, что ум высокий можно скрыть минутной шалости под легким покрывалом. Каверину. Итак, в космосе Франции следующая композиция элементов преобладает огонь плюс вода. Сравните с русской комбинацией «вода плюс земля», «мать сыра земля», «огонь плюс земля» в Германии, «камень плюс свет» в Италии и так далее. Французский космос центрирован на кровь эрос женщину. «Шерше ля фам» — ищите женщину, как причину всего. Снова «Дуче Франс», «сладкая Франция», «сладость» — это солнечный сок, вариант огневоды. В Римской империи земля нынешней Франции называлась Галлия, созвучное слово от «галлина» — курица. И пословичный символ здесь — гальский петух, этот фанфарон-задира, пастух стада кур в куртуазности своего двора, подобно набольшему петуху, королю Франции, пасущему гарем своих любовниц, мадам де Помпадур, де Монтеспан, де Лавальер, де Ментенон, при дворе тоже, где маршала на самом деле конюхи. Петух — птица, интимно связанная с огнем. Пустить петуха — учинить пожар. И солнцем. Крик петуха означает конец ночи, приход утра, восход солнца. И самый славный король Франции Людовик XIV был прозван король солнца. И это не просто метафора, но имеет прямое отношение к структуре социума во Франции и даже к его администрации. Она устроена наподобие Солнечной системы с планетами-провинциями Нормандия, Гасконь, Шампань, Прованс, вращающимися вокруг столицы в Париже или в Версале, что от глагола «версер» — «крутиться», отсюда «версай» — центр вращения в обществе, в свете лучей короля солнца. И эта централизация совершилась во Франции уже в XV веке, в отличие от других стран Европы, Англии, Германии, Италии, в которых единение произошло гораздо позже, так что там Шотландия, Саксония, Тоскана могут рассматриваться как подцивилизации со своим собственным мировоззрением. Франция же завращалась вокруг Парижа, который действительно стоит мессы, то есть ценнее религии, центр, важнее выси неба, в топографии иерархии мест здесь. По решению Генриха IV, кто принял католичество, чтобы воссесть в Париже и стать королем Франции на этом условии. Между прочим, в «Трех мушкетерах» Дюма, Д'Артаньян — это типичный гальский петух, легко возбудимый, дрочливый женолюб. Он огнен, легко воспламеняющийся южанин, гасконец. Даже полная одежда мушкетера в шляпе с пером и со шпорами петухоподобна. Несравненная популярность этой книги по всему свету обязана, в частности, тому, что ее четыре главных персонажа четко распределимы по четырем стихиям и темпераментам. Д'Артаньян — воздух плюс огонь, сангвиник — кровяной, если буквально перевести с латинского, где «сангва» — кровь. И не случайно он наиболее яркий и родимый изо всех, и наиболее выражает гальскую душу. Аналогичен ему потом Жюльен Сорель у Стендаля и актер Жерар Филипп. Атос — огонь плюс земля. Холерик по темпераменту. Арамис — вода плюс воздух. Сентиментален, меланхолик. Портос — земля, стихия. Массивен, флегматик. И все они как планеты, вращающиеся вокруг солнца, короля и луны, королевы, центростремительным тяготением чести. Что есть тут главное, добродетель? Пуще совести. Кесарево, социум во Франции, роднее Богова. Страсти общечеловечно-политические сильнее интеллектуально-духовных идей и убеждений. Вращение — самый всеобщий тип движения во французском космосе, социуме и психее. И это в согласии с первоэлементом крови в организме, в субстанции страны. Кровообращение предполагает центр, сердце, средоточие и узкий круг, двор, кур, где людям подобает курир, бегать, обращаться в Версаль, Версер, Версай, и вращаться там в разговорах, конверсацион, и в пробежках рассуждений, дискурсей, и быть ловкими, обратимыми, версатиле. И вот уж где воистину хочешь жить, умей вертеться. Все эти общие корневые соответствия не игра слов, но соответствуют принципу французского космопсихологоса. Рене Декарт предложил такое видение Вселенной, согласно которому она состоит из множества вихрей, вращающихся вокруг своих звезд, солнц как центров. К Каждый вихрь вращается между соседними, и среди них развивается соперничество — одолеть друг друга и пленить звезду соседа, подобно тому, как рыцари состязаются на турнирах от «турнер», тоже «версер» — вращаться, в присутствии прекрасной дамы, что созерцает дуэль своих возлюбленных, особенно на латыни, на которой первично был изложен Декартом его трактат о мире. Выразительно звучит эта история о том, как «вортекс» — вихрь — пленяет «стелла» — звезду и умыкает ее из дома соседа. Наши персонажи, так сказать, герцог «вортекс» и прекрасная «стелла». Такая выходит романтическая история и «Адюльтер». В декартовом вихре на центрифуге его вращения совершается сепарация, образование разного типа частиц элементов корпускул индивидуумов, личностей и их распределение и классификация. Самые большие, грубые, неуклюжие, неотесанные вилланы, простолюдья, получают свое естественное место на периферии вихря, социума. Декарт назвал их частицами третьего элемента, который практически совпадает со стихией Земли. Самые малые, тонкие, мобильные, ловкие, гибкие и остроумные эспри частицы, естественно, собираются вокруг центра, вокруг стеллы, звезды, солнца, вихря, образуя солнце и двор. Это частицы первого элемента, и он соответствует стихии огня. А между периферией и центром вращаются частицы второго элемента, которые образуют небо каждого вихря и соответствуют элементам воды и воздуха. Такая структура космоса близка к Платоновой в Тимее, где элементы стихии воздуха и воды рассматривались как посредники, средний термин силлогизма, у Аристотеля, припомним, между крайними стихиями огня и земли. Три элемента декартовой физики абсолютно подобны трем сословиям французского общества. Третье сословие — буржуазия, второе — духовенство и первое — дворянство. И в занятиях меж ними соответствие. Третье сословие занимается материей, веществом, грубые частицы третьего элемента. Второе сословие — духовенство занимается спиритуальными и материальными субстанциями, которые могут быть символизированы в стихиях воды — любовь, сострадание, милосердие и воздуха, дух, слово. Первое же сословие аристократия призвано быть воинством, рыцарством, проливая и жертвуя кровь, сию огневоду. Между прочим, у Декарта первый элемент представляется жидким, не сухим, родом тонкой огненной жидкости, проницающей повсюду, в том числе и между частицами третьего и второго элементов. Космос купается в жидкой субстанции, бытие — континуум, непрерывность, первоматерия — жидкость. У Декарта панический страх пустоты. Полнота — непрерывность, да, пустота — дискретность, нет. И в этом декартово, французское, видение бытия сходно с эллинским, платоновым и неоплатоническим, да и гностическим, по которому бытие — плерома, полнота. Такое воззрение, естественно, клонит и к гелозаизму, сравните французский витализм, представлять космос живым существом, кровообращающимся, дышащим. Это, естественно, было в эллинском пантеизме и политеизме, в их тео- и космогониях. Происхождение всего полагалось природным путем, эроса зачатия и рожания женским началом. Возникший также в Элладе атомизм недаром, на периферии ее, в Малой Азии, Фракии, сложился Левкип из Милета, Демокрит из Абдеры, Эпикур с Самоса и откочевал на другую периферию греческого мира, в Сицилию и Италию, в Лукрецию. Вот в Риме Италии, в космосе камней и сияющей пустоты, естественно, бытие представлялось дискретным, состоящим из атомов и пустоты. Во Франции же атомизм неорганичен, чужероден и исповедовался Гассенди, не французом, но итальянцем, кстати. Бытие видится и Жаном Полем Сартром, как непрерывное марево, континуум, сплошняк, тесто, где вязнет дух, я, в клейкости. Виске, липкое, таков атрибут бытия в его философии. Сартр — атеист в традиции французского либертена, вольнодумца. но и у Тейяра де Шардена, католического мыслителя, в трактате «Божественная среда» основная интуиция такова. Человек плавает в Боге, как в океане, в сплошнике бытия. Бог все проникает извне и изнутри, божественные энергии и милость окружают и пропитывают нас, как огнежидкая субстанция первого элемента в вихре, небесном океане Декарта. И вот материя у Сартра, дух у Тейяра в одном образе видится, который как бы врожден французскому сознанию. Ну а вглядитесь в фактуру живописи Винсента Ван Гога. Это клубление, вихри мазков, кривые, закручивающиеся линии, словно живчики-сперматозоиды, что стремятся по пространству с нервно-бешеной скоростью. Да ведь таковы, опять же, частицы Декартова первого элемента, имеющие желобчатую структуру. Каждое тело, предмет у Ван Гога, поле, небо, лицо человека, одежда, предстает как тело внутреннего вращения, словно из вихрей монад в каждой точке. Вращение, взволнованное у Ван Гога, предстает как плавное и магическое в болеро Равеля. Вихрь оцепенел в заколдованный круг. Музыкальный орнамент может варьировать шествие по нему, но не прорвать и развить. Жанр рондо излюблен и французским народным танцем и поэзией, и средневековой, и у Франсуа Вийона, и у Беранже, и у нынешних шансонье. Куплеты — совокупление парочек стихов, рефрены, возвраты на круги своя. Рондо, ведь буквально круг, цикл, цирк. Читая рондель Франсуа Вийона «Диспут сердца с телом», я воспринимаю его как диалог солнца-сердца со всем протяжением телом своего вихря, как красноречивый разговор, конверсатьон, совращение между стеллой и вортексом.